Глава 5. «Глава, у нас проблемы», — встретила меня утром уже немного привычная фраза Шея, стоило мне только пойти на завтрак. Его голос, пробивающийся сквозь сонную дремоту, звучал как похоронный колокол. «Что там опять? Вновь какой-то местный низкосортный аристократ не хочет платить? Так ты сам знаешь, что с ним делать», — тяжело вздохнул я, с печалью посмотрев на стол с едой, понимая, что сегодня я уже вряд ли позавтракаю. Аромат свежеиспечённого хлеба и только приготовленной яичницы вдруг показался горькой насмешкой. «Нет, все куда хуже. Нас обокрали. Ну, не совсем нас. В общем, помнишь ту книгу по магии, что ты хотел? Мы внесли предоплату, и ее должны были привезти сегодня. Вот только этой ночью книгу украли прямо из дома того обедневшего аристократа, что ее продавал». «Да уж, такого я точно не ожидал», — с интересом посмотрел на него, и досада тут же сменилась холодным, цепким любопытством. «Ну, деньги мы вернем, это понятно. Но книгу тоже надо забрать. Вроде с местной воровской гильдией у нас все ровно. Пусть передадут ее нам. Скажи, что хорошо заплатим. Это даже дешевле выйдет». «Вот в этом-то и проблема. Я уже с ними поговорил. Это не их работа. Залетные ребята. Уже неделю в городе и успели отличиться. Это далеко не первое их дело. Воровская гильдия в шоке и сейчас крайне активно их ищет, прочесывая весь город». «И не обратились к нам за помощью?» «Да. Их новый глава тот еще скряга. Скорее хочет разобраться своими силами, чтобы не потерять лицо», — ухмыльнулся Шей. «Ну, его права. Итак, где они?» — спросил я, абсолютно уверенный, что Шей уже знает ответ. Вот уж в чем чем, а в нашей разведывательной сети я не сомневался. «Не поверишь. Эти психи спрятались в подвале дома прямо рядом со зданием городской стражи», — усмехнулся он. Я от такой наглости даже замер на мгновение. Мозг отказывался воспринимать подобную дерзость. «Знаешь, а я даже не буду продавать инфу про их местонахождение никому. Мне уже самому интересно посмотреть на этих залетных. Это ж надо было додуматься до такого. Впрочем, в этом что-то есть. Уж там их точно искать никто не будет». «Я знал, что ты так скажешь. Поэтому уже собрал группу наших на всякий случай, для поддержки. Они оцепят район. Разумеется, за тем домом тоже следят». «Отлично, выдвигаемся», — поспешил я, напоследок ухватив со стола свежеиспеченную булочку. Теплый комочек запеченного теста стал жалкой заменой полноценному завтраку, но лучше, чем ничего. Не оставаться же мне голодным. Добрались до места мы довольно быстро. Вокруг было тихо. Лишь горожане в привычном темпе следовали по своим делам. Но для тренированного глаза картина была иной. Словно на шахматной доске все фигуры заняли свои позиции. Вот нищий неподалеку немного сдвинулся со своего привычного места, чтобы можно было без подозрений наблюдать за нужным нам домом. На другой же улице пара беспризорников играла, перекидывая друг другу мяч. Вот только нет-нет, но поглядывали в нужную сторону. «Парням проведи дополнительное обучение. Палятся. А вот нищий хорош. Ему премию», — кинул я фразу Шею, что шел рядом. «Ну и подождите здесь, я сам разберусь». «Но...» — начал было он, но быстро остановился под моим взглядом. «Хорошо». Я же, ничуть не скрываясь, двинулся прямо к нужному зданию. Войти внутрь не составило труда, хозяев дома нет. На работе они до позднего вечера, так что я довольно быстро спустился в подвал, где, найдя запертую дверь, просто в нее постучал. И раньше изнутри ничего не было слышно. Но после моего стука, казалось, наступила абсолютная тишина. Разумеется, мне никто не открыл. Но пара движений отмычкой сделала свое дело, преодолев этот простейший замок. После чего я с легкой улыбкой на устах вошел внутрь. Внутри передо мной предстал абсолютно стандартный подвал, заваленный разными вещами. Пахло пылью и сыростью. А еще два человека, что застыли у дальней стены и с опаской смотрели прямо на меня. Совсем еще мальчишки лет 14 на вид, не больше. Первым был парень с короткой рыжей шевелюрой. полуприкрытыми пронзительно-синими глазами и хитрой, будто бы лисьей улыбкой, что не сходило с его лица даже в такой ситуации. Вторым же был парень с черными, как смоль, волосами, убранными в небольшой хвостик, необычными красноватыми глазами, бледной кожей и аристократическими чертами лица. Этот смотрел с легким страхом, но в то же время и мрачной решимостью. Вот только стоило им увидеть меня, как взгляды поменялись с испуганных на недоуменные. «Мальчик, тебе чего здесь надо?» — выпалил чернявый. Я сдержался, чтобы не выругаться. «Ну да, для них я выгляжу не особо пугающе. Все же на пару лет примерно их младше. Я бы тоже такого не испугался». «Доброе утро, господа. Не изволите ли уделить мне несколько минут?» Перед моей рукой вспыхнул огненный шар, готовый сорваться в любой момент. Пламя затанцевало в ладони, отбрасывая на стены прыгающие тени. Выражения их лиц тут же вновь изменились на настороженные. Но именно страха перед магией, свойственной обычным людям, в их глазах я не увидел. Любопытно. «Мы слушаем тебя», — осторожно произнес черненький. «Славно. А то вы словно о вежливости совсем позабыли. Даже присесть гостю не предложили. Хотя понимаю, в этом подвальчике с комфортом туговато. Не буду винить. Тем более, что я и сам немного забыл о манерах. Сперва же при знакомстве нужно представиться. Меня зовут Фауст, но также меня в этом городе знают как паука». Тут их проняло. Видимо, слышали о нашей гильдии. Приятно, что уж тут говорить. И нет, я не боялся показывать им свое лицо и называть имя. Честно говоря, после того, что они сотворили, пути у них лишь два. Либо я завербую их к себе, и они все равно это узнали бы, либо... Но не будем о грустном. Воровская гильдия крайне не любит залетных гастролеров. Настолько не любит, что их потом никто не находит. Никогда. «Я бил, а это...» — ответил рыжий, но был остановлен. «Настоящие имена. Врёшь ты, конечно, хорошо, но со мной это не прокатит», — поморщился я, направив огненный шар, что все еще горел в его сторону. «Ренар. Меня зовут Ренар». «Я Рейнхард», — добавил второй. «Твоему рыжему другу я верю, но ты явно сказал мне полное имя. Есть ведь и фамилия, верно?» «Фукс. Я Рейнхард Фукс», — сдался он. «Как я и думал, аристократ. Скорее всего, из какого-то обедневшего семейства. Таких полно на самом деле. Фамилию я его раньше не слышал, хотя я и небольшой знаток аристократов». «Вот и познакомились. Прекрасно», — погасил я огненный шар, втянув ману в себя. Комната снова погрузилась в полумрак, ставший после яркого пламени еще гуще. «Позвольте же тогда узнать, что вы забыли в нашем чудном городке? Неужели дома плохо кормили? Так, судя по вашим навыкам, добывать себе необходимое вы умеете вполне неплохо. Воровская гильдия рвет и мечет в ваших поисках. А ведь могли бы просто заранее прийти к ним, все согласовать и отдать долю». «Мы здесь не ради денег», — выпалил рыжий, что даже его улыбка слетела с лица. «Рен, молчи», — шикнул на него Рейнхард. «Да чего уж тут молчать? Этот дом окружен, верно? Нам не выбраться. Я еще пару часов назад почуял новые запахи, но не обратил на них внимания. А за последние минут 15 сюда прибыло их еще больше. Нас не отпустят просто так. Но сам паук не пошел бы к нам лично, если бы хотел нас просто убить или сдать воровской гильдии. Ведь так?» Уставился он на меня, и в его синих глазах читался не страх, а холодный и расчётливый ум. «Возможно», — довольно кивнул я. «Все зависит только от вас. Вы меня заинтересовали. Поэтому я и пришел лично. К тому же, этой ночью вы украли вещь, что уже фактически принадлежала мне, а я не привык отдавать свои вещи». «Да какой он паук!» — вспыхнул аристократ. «Ты же слышал рассказы о нем. Эта гильдия держит под собой весь город. Говорят, недавно на них даже полноценный маг напал. Так они даже его прибили». «Ну, допустим, это был не полноценный маг, а лишь студент. Впрочем, это не столь важно. Можете верить мне или нет, суть это не меняет. Выбор у вас небольшой. Либо вы рассказываете мне все, либо пытаетесь сбежать, пробившись через меня и моих людей. Должен предупредить, что если вы выберете второй вариант, я сильно разочаруюсь в вашем интеллекте». «Мы расскажем», — твердо решил Рыжик. «Я раньше промышлял в столице. Сирота я. Приходилось выживать, как мог. Но потом я встретил Рея. Его рот истребили, а он сбежал. Рэй мне и рассказал, что я являюсь магом. А это ведь моя мечта с детства была. Разумеется, мы решили вместе учиться магии. Вот только оказалось, что для беспризорников это практически невозможно. Никто не взял бы нас в ученики. В академию нам тоже путь закрыт. А учиться по книгам... Добыть их в столице нереально. Тех денег, что за них требуют, добыть невозможно, а украсть еще менее реалистично. На домах тех, у кого они есть, всегда магическая защита стоит. Мне с такой не справиться. Вот мы учились сами, как могли. Правда, результат так себе. Я лишь пару фокусов освоил. Могу взгляд человеку отвести или легкую иллюзию создать. Реже, наслать что-то вроде проклятия поноса или головной боли. Вот мы и решили поискать книги на окраинах империи. Тут народ победнее, и на такую мощную защиту далеко не все готовы тратиться. Вот, собственно, и все. Разведали, у кого могут быть нужные книги и почти нет охраны, и наведались к ним в гости. Собирались еще в одно место зайти и валить быстрее, но тут появился ты». Я замер. Маги. Настоящие маги. Пусть даже не обученные. Это же настоящее сокровище. Таких упускать ну никак нельзя. Я себе это просто не прощу. Но была еще одна деталь, которая меня зацепила. «Значит, ты, Рейнхард, можешь определить, кто маг, а кто нет?» — не показав своего волнения, спросил я. «Да, все маги это умеют, если только человек не скрывает свою ауру. Правда, в случае с необученными магами все куда сложнее. Их мана не пробивается наружу, только если прикоснуться к нему, можно все понять. Но и чем меньше маны, тем сложнее это сделать». «Ясно», — кивнул я. «И что же мне тогда с вами делать? Проблемные вы ребята. Маги весьма гордые создания, подчиняться не привыкли. Сбежите же при первой возможности». «Не сбеж... Ой, даже не начинай. Я же просил не врать», — отмахнулся я. «Если не будете обучаться магии, то обязательно решите бежать. Я ведь вас отлично понимаю. Тоже самоучка и хочу изучить как можно больше. А если будете обучаться, то рано или поздно решите, что вдвоем сможете со мной справиться и нападете. Оба варианта мне не нравятся, но и отпускать я вас просто так точно не собираюсь». «Мы будем тебе должны. В будущем мы станем сильными магами», — выпалил Фукс. «Люди о своих долгах уже через пару дней забывают. Уж я-то знаю, о чем говорю. Постоянно с таким сталкиваюсь в своей работе. А вы говорите про многие годы, прежде чем вы станете сильнее». «Тогда вы и слушать ничего не станете», — усмехнулся я. «Впрочем, есть один вариант, что пришел в голову. Взаимовыгодный обмен. Я прикрою вас от воровской гильдии, предоставлю книги, что добуду сам. Уж поверьте, моя сеть только растет, и так добывать их будет куда проще, чем лично лазить по чужим домам. Рано или поздно нарветесь же». «А взамен?» — настороженно спросил Ренар. «Будете работать на меня. Что же еще? Сейчас вы, конечно, почти бесполезны. Но если освоите даже обычные огненные шары, уже сойдете за боевую поддержку в случае необходимости. Если будет известно, что в гильдии три мага, желающих связываться с нами, станет куда меньше. Ну, решайте. А я подожду вас снаружи». Просто вышел я наружу, покинув здание. Прохладный утренний воздух обжег легкие после спёртой атмосферы подвала. Подслушивать я не собирался. И так понятно, о чем они будут говорить. К тому же, вряд ли у меня что-то получится. Этот рыжий хоть и кажется безобидным, но куда более опасный тип, чем его товарищ. И не только потому, что такой же сирота, как и мы, что готов на все ради выживания. Нет, он куда умнее, чем хочет показаться. К тому же, даже по его обмолвкам можно было оценить его способности. Он ведь говорил про запах. То есть, сидя в подвале, он заметил появление в квартале новых людей. Весьма и весьма полезная способность. может пригодиться. «Ты с ними разобрался сам?» — удивленно спросил меня Шей, когда я вышел наружу. «Нет. Они сейчас решают, готовы ли на меня поработать. Весьма полезные парни. Маги, пусть и необученные». «О, неплохо. Тогда подождем. Но на всякий случай я на ближайшие крыши наших людей с арбалетами отправил. Хотя не хочется затевать заварушку прямо рядом со зданием стражи. Они и так уже стали с подозрением поглядывать на наших парней. Уж больно много их в округе стало шататься». Прошло не больше 10 минут, как эта парочка вышла наружу. «Итак, ваше решение», — внутренне напрягся я, готовый в любой момент действовать. «Мы согласны», — слитно ответили они. В подвале одного небольшого домика на окраине города было весьма шумно. Воздух дрожал от сконцентрированной маны и слегка пах озоном. «Да куда ты ведешь эту нить, идиот? Не видишь, что ли, сейчас пересечется с той справа и рванет, как в прошлый раз?» — закричал Рейнхард. «Сам идиот! В этот раз рисунок совсем иной. Я другой нитью уравновесил поток маны. Вот, смотри!» Резко сформировал я рисунок, замкнув его и подав ману. Фукс резко выставил руки перед собой, прикрыв глаза. Но взрыва не произошло, а перед моей ладонью вспыхнул огненный шар. «Ну вот видишь, все в порядке, а ты боялся. Хотя результат пока оставляет желать лучшего. Пока еще слишком округлый. Надо острее». «А что, если эту нить...» — задумался я. «Не смей!» — выкрикнул он. Но было уже слишком поздно. Раздался легкий пуф. Плетение не выдержало, прорвавшись, и освободившаяся мана откинула нас в разные стороны. Волна энергии шлепнула нас о стены, осыпав пылью и мелкими камешками. «Я же говорил, псих ты отбитый!» А тем временем от дальней стены раздался смех Ренара, который, как самый умный, спрятался за каменной перегородкой как раз на такой случай. Да, прошел всего месяц, но как-то незаметно мы успели подружиться. В конце концов, ничто так не сближает, как совместное изучение магии. Ну и взрывы, это да. Когда действуешь наугад, такое случается. Но не стоит думать, что это я один такой тут подрывник. В плане изучения магии эти парни оказались не менее отбитыми, чем я. Пока количество взрывов у нас с Рейнхардом примерно одинаковое. А вот Ренар нам все же уступает. У него какая-то звериная чуйка на опасность. Умеет вовремя остановиться. Зачем мы этим занимаемся? Ну, других вариантов нет. Полезные книги удается достать весьма нечасто. А изучать что-то новое ведь хочется. Вот сейчас мы стараемся превратить стандартный огненный шар в огненную стрелу. Это должно ослабить взрыв, но зато увеличить проникающую способность. Пока эффект есть, но слабоват. Зато в процессе работы удалось создать плетение, которое создает что-то вроде направленной струи огня. Правда, действует на весьма небольшом расстоянии. В бою не особо полезно. Но вот если нужно расплавить какой-нибудь замок, это уже другое дело. «Чего смеешься? Лучше бы помог!» Поднимаясь с пола, прошипел Фукс, отряхивая с плеча ошметки паутины. «Прости, прости, но сам же знаешь, что моя интуиция срабатывает только когда опасность грозит непосредственно мне. А стоять рядом с вами в такие моменты... Нет уж, увольте. Мне моя шкура слишком дорога. Вот когда перейдете с огненного элемента на водный... Хотя даже тогда не подойду. А то кто знает, что вы можете сотворить. Мне хватило прошлого раза, когда вы из простейшего плетения, вызывающего ветерок, создали какую-то хрень, что режет все вокруг». «Эй, это был наш успех», — возмутился я. «Надо только как-то стабилизировать плетение и научиться направлять его в определенную сторону. Я над этим уже работаю». «Ну вот, когда все получится, тогда и скажешь, что это успех. А пока держи эту хрень от меня подальше», — вздрогнул он. «Это больше похоже на оружие последнего шанса, чтобы забрать с собой врага, чем на нормальное плетение». «Но весело же было», — улыбнулся Рэй, и в его красноватых глазах вспыхнул озорной огонек. «Это да», — отзеркалил я его улыбку. «И с кем я связался?» — тяжело вздохнул этот хитрый лис, пряча свою довольную улыбочку. но уголки его губ все равно предательски подрагивали. Но спорить с нами не стал. Было весело. А будет еще лучше. Впереди нас ждало еще столько неизведанного, столько взрывов, открытий, сумасшедших гениальных идей. И это было прекрасно.